Нельзя создать что-нибудь из ничего. Как я не мог создать в одиночке 35 фунтов динамита из ничего, так я не мог создать в одиночке из ничего эти видения времени и пространства. Ведь они не имели отношения к жизни Даррила Стендинга. Все это крылось в глубинах моего сознания. А я только-только начинал находить путь к ним. Глава 7. В этом-то и была вся беда. Я знал, что в моем мозгу скрыта сокровищница воспоминаний о других жизнях. Но мне удавалось только метаться по этим воспоминаниям, подобно сумасшедшему. У меня была сокровищница, но мне нечем было ее открыть. Я вспомнил о болезни Стейтона Мозеса, священника, в котором поочередно просыпались личности святого Ипполита, Плотина, Афинадора и друга Эразма Роттердамского по имени Грацин. Стейтон Мозес, душевно больной, его бредовые видения были использованы для попытки доказать реальность переселения душ. Мозес настаивал на том, что он уже существовал в образе названных им исторических личностей. А потом, припомнив опыты полковника Дерша, о которых мне довелось прочесть в былые деятельные дни, я почувствовал полную уверенность, что Стейтон Мозес в прежней своей жизни действительно были теми людьми, чьи личности порой, казалось, просыпались в нем. Собственно говоря, они и он были одно, все они были лишь звеньями вечной цепи возвращений. Но особенно упорно я старался вспомнить опыты полковника Дерша. Полковник Дерш – экспериментатор-дилетант, во многом шарлатан, автор книг, посвященных доказательству теории переселения душ. Выбирая легко поддающихся гипнозу субъектов, он, по его утверждению, возвращался во времени к их предкам. Он описал свои опыты с Жозефиной, 18-летней девушкой, жившей в Уароне, в департаменте Изер. Загипнотизировав Жозефину, полковник Дерш отсылал ее назад через годы ее отрочества, детства и младенчества, через безмолвный мрак материнской утробы, через безмолвие в мрак тех лет, когда она, Жозефина, еще не была рождена, к свету и жизни ее предыдущего существования в образе угрюмого, ворчливого и больного старика по имени Жан-Клод Бурдон, который служил в 7-м артиллерийском полку в Безансоне и умер в возрасте 70 лет, будучи последние годы прикован к постели. Полковник Дерш загипнотизировал затем тень Жана-Клода Бурдона и отослал его еще дальше, через младенчество, рождение и мрак небытия, пока он снова не увидел свет и жизнь в образе злобной старухи Филомены Катерон, своей предшественницы. Но как я ни старался кусочек соломы, поблескивавший в жалком луче света, просачивавшимся в одиночную камеру, ни разу не помог мне получить цельную картину предыдущего существования. В конце концов, после многих неудач, я решил, что только пройдя через смерть, я смогу воскресить полное и ясное воспоминание о моих прежних личностях. Но жизнь была сильна во мне. Я, Даррил Стендинг, не хотел умирать. и не позволял начальнику тюрьмы Азертону и капитану Джемми убить меня.